Глава 6. Я сидел под деревом, прислонившись к нему спиной. А рядом, прижавшись ко мне и уткнув голову мне в плечо, рыдал Елена. Иногда рыдания ее затихали, и она только тихонько всхлипывала. В эти мгновения мне было особенно жалко ее. Заплаканное личико и обиженно оттопыренная нижняя губа напоминали ребенка. «Как ты смог так со мной поступить?» Сквозь всхлипы, в который уже раз спросил Елена. Остановившиеся было слезы опять полились ручьем из ее глаз. Затихающие рыдания вновь сменились все более и более громкими завываниями. Тональность рыдания становилась все выше и выше. Плач Елены опять разнесся по округе. Я поднял руку и погладил ее по голове. «Наверное, ей сейчас очень больно. Как я ее лупил! О, боги, как я ее лупил!» Я и сейчас с содроганием вспоминаю это. Никогда не думал, что способен на такое. Но виноватым я себя не чувствовал. Наоборот. «Я был зол. Я был очень зол», — ответил я на вопрос Елены. «Зол? Да это не то слово, которым можно описать охватившее меня бешенство. Когда после приземления, оглянувшись по сторонам, я понял, что, по крайней мере, в ближайшее время нам не угрожает никакая опасность, и все мои страхи, все мои переживания во время падения были напрасны. Я опять погладил голову девушки. Хорошие у Елены волосы. Наверное, такие называют шелковистыми. Ее рыдания постепенно затихали, становились все тише и тише, опять перейдя в обиженные всхлипывания. «Больно?» Елена шмыгнула носом и кивнула. «Очень». Что самое интересное в этой ситуации, так это то, что сделать с этой болью Елена ничего не могла. А ведь она целительница. Не знаю, кто следил за процессом, устроенной мною порки. Вся система, отдельно ИСК-ИН, контролирующий наносимый урон. Или сами боги этого мира с удовольствием взирали на это шоу. Но устроенная мною экзекуция была оценена правильно. Показатель здоровья у Елены не снизился ни на единичку. Нечего ей исцелять. Ха-ха. Теперь ей придется ждать, пока боль утихнет сама. Похоже, высшие силы с пониманием отнеслись к моему поступку. Я бы даже сказал с одобрением. Вот чувствовал я поддержку с их стороны, интуитивно. Но все-таки я, похоже, перестарался. Как она теперь сможет сидеть на грифоне? Не пешком же идти до дерева жизни. До него не меньше 20 километров. «Как ты мог так со мной поступить?» Я закатил глаза. К дереву мы добрались далеко за полдень, даже ближе к вечеру. Идти пришлось пешком. Попытка воспользоваться ездовым животным успехом не увенчалась. Елена соскочила с грифона сразу же, как только ее ягодицы коснулись его спины. И опять завыла на всю округу. Зарыдала. Дорога к дереву была относительно спокойна. Всего пару раз нам пришлось обходить заросли колючего кустарника, из которых доносилось предупреждающее грозное шипение. Кто там шипел в кустах, мы так и не разглядели. Может, это был опасный хищник, а может и какая-нибудь пичуга таким образом отгоняла врагов от своего гнезда. Подлесок, окружавший вершину мира, быстро кончился, и основную часть пути мы проделали по широкой равнине, заросшей высокой травой. Еще один раз нам пришлось спешно уносить ноги от стада слонов, к которому мы приблизились на довольно близкое расстояние. Несколько самцов посчитали такое соседство неприемлемым и, протрубив хоботами, какой-то боевой клич ринулись на нас. Хорошо, что они не стали нас долго преследовать, удовлетворившись нашим поспешным и решительным бегством. Была у меня мысль показать этим обнаглевшим животным, кто здесь хозяин. Благо, уровень у них был не очень высокий, но Елена меня остановила, пожалела глупых зверушек. Сказала, что это очень романтично выглядит. Огромные звери, рассекающие колышущуюся от ветра высокую зеленую траву, выглядели как идущие по синим волнам каравеллы, которые девушка видела в гавани Вавилона. На середине пути я оглянулся. Позади нас в небо уходил каменный шпиль, теряясь в облаках. Впереди точно так же тянулся вверх и исчезал в облаках ствол огромного дерева, одиноко стоявшего посреди равнины. Грандиозная картина. Чем ближе мы подходили к древу жизни, тем больше я поражался размером этого исполина. Издалека оно производило не такое сильное впечатление. Сравнить его мне было не с чем. Это дерево единственное в своем роде. Мощный темно-коричневый ствол, лишь только узкая светлая полоска тянулась у самой земли, словно кто-то заботливо покрасил растение белой краской, спасая от вредителей короедов. вызывал трепет и уважение задолго до того, как мы приблизились к нему вплотную. Мы стояли под древом жизни, словно перед гигантской стеной, убегающей вправо и влево, и теряющейся где-то вдали от нас, и глазели на это чудо природы. Внутри этого ствола мог бы поместиться целый город размером не меньше Вавилона. Я подошел к этой стене и приложил ладонь к ее гладкой поверхности. Прикрыл глаза. Почувствовал, как живительная сила наполняет меня энергией. Это были совсем другие ощущения, отличные от чувства наполненности манной. Совсем другие. А еще я ощутил каким-то шестым чувством, что дерево умирает. «Кара!» — воскликнула Елена. «Что?» — недоуменно посмотрел я на нее. «Кара! С дерева содрана кора!» Елена подняла руку и показала пальцем вверх. Я запрокинул голову и только сейчас заметил то, на что сразу не обратил внимания. От самой земли и до высоты примерно в 10 метров ствол дерева был голым. Это не краской от короедов его обмазали, это с него сняли кожу. Полоска голой древесины тянулась в обе стороны настолько далеко, насколько хватало глаз. Неужели она окольцовывает все дерево целиком? «Вот отчего умирает древо жизни», — печально произнесла Елена. «Кто это сделал? Зачем?» По ее голосу чувствовалось, что она поражена таким варварским поступком до глубины души. Я достал уздечку, призвал своего летающего маунта и взобрался на него. «Садимся на грифонов, Лена. Нам надо облететь древо. Боюсь, на это уйдет весь остаток сегодняшнего дня. Пешком мы и за сутки его не обойдем. Вавилон быстрее обойдешь, чем это дерево. Придется тебе потерпеть боль. Может, эти варвары еще не успели содрать кору со всей окружности дерева, и мы успеем остановить их?» Елена ничего в ответ не сказала, только послушно достала уздечку и призвала своего грифона. Уселась на него. Лишь на мгновение на ее лице появилась гримаска боли и тут же исчезла. Девочка кивнула мне. «Полетели». Ударив пятками по бокам грифона, я дал ему команду на взлет. Вслед за моим грифоном от земли оторвался и маунт Елены. Поднявшись на высоту 50 метров, мы понеслись вдоль дерева. Через полчаса нам попалась первая груда древесной коры. Кто-то заботливо собрал всю содранную из древа жизни кору в аккуратную кучку. Мы только сильнее пришпорили грифонов и полетели вперед еще быстрее. Миновали еще несколько груд коры, прежде чем увидели того, кто это сделал. Одинокую фигурку мы с Еленой заметили одновременно и, не сговариваясь, дали команду маунтам и опустились на землю метрах в 50 за спиной копошившегося у древа великана, обдиравшего с него остатки коры у самой земли. Спрыгнув с грифона, я снял с него уздечку и забросил ее в рюкзак, а потом открыл окно с информацией о стоявшем перед нами существе. Шкот Шлим Шамерс, циклоп, уровень 300, сила 250, ловкость 250. Выносливость 1000. Интеллект 0. Здоровье 15 миллионов. 0? Интеллект 0? Зачем сообщать о какой-то из основных характеристик, если ее показатель 0? В таких случаях эта характеристика просто не указывается. Странно как-то. Циклопов раньше я не встречал. Слышал об их существовании, пару раз мельком видел сообщения на форуме о них, и все. Насколько помню по легенде, кочевавшие по Кинаве, племя циклопов было единственным в этом мире. На других материках и на некоторых островах встречались только одинокие циклопы-отшельники. Я задумчиво почесал черепушку. Судя по имени, этот циклоп не моб. Такая же непись, как и стоявшая рядом со мной Елена. После смерти не возродится. «Что будем делать?» — спросила Елена. «Хотел бы я знать, что делать. Стой здесь, я попробую поговорить с ним. Все-таки он НПС разумный, хотя его интеллект и вносит некий диссонанс в привычные рамки». Я двинулся к циклопу. Пройдя шагов 20, остановился и оглянулся. Елена, скрестив ладони, опущенных вниз рук, покорно стояла на том же месте, где я ее оставил, и смотрела мне вслед. Удовлетворенно кивнув, я продолжил свой путь. И все же я еще несколько раз оглянулся, прежде чем достиг своей цели. Елена все так же стояла на одном и том же месте. Похоже, мой труд не пропал зря, и посеянные мною зерна гнева дали замечательные всходы. «Доброго дня, уважаемый! Чем это мы тут занимаемся?» — крикнул я в спину циклопа. Шкот Шлим Шамерс вздрогнул и резво обернулся. Не ожидал я такой прыти от этой туши. Ростом циклоп был в 2 раза выше приза, а в обхвате так и вовсе в 3 раза толще. Ну, может, выше и не в 2 раза, но 5 метров высоты в нем было точно. «Ты чего это меня пугаешь?» — грозно спросил циклоп, его единственный глаз уставился мне прямо в переносицу. «Я пугаю?» — удивился я, по-прежнему задрав голову и разглядывая циклопа. «А чего тогда сзади подкрался?» «Я не подкрался, я мимо шел». «Ну вот и иди себе мимо». Циклоп повернулся ко мне спиной и, нагнувшись, стал одной рукой собирать с земли куски коры древа жизни и складывать их в большую корзину, которую держал другой рукой. Вот и поговорили. Не очень вежливый НПС попался мне. Я оглядел открывшуюся перспективу и в который раз задумчиво почесал черепушку. Может, не стоит лясы тут точить, а зарядить как следует фаерболом ему в седалище. А что, хорошая мишень. Тут захочешь, не промахнешься. Как в том анекдоте, когда прокурор кричал подсудимый. Как, скажите, как можно промахнуться в небо? Или попробовать все же решить дело миром? Уважаемый Шлим, а что это ты делаешь? Не видишь, что ли? Кору собираю. Это ты ее с дерева содрал? Мы. Ну да, одному ему было бы не под силу содрать столько коры из древа жизни. В одиночку ему на это целый год понадобился бы. Хорошо, что отпираться не стал. Честно и добровольно признался в содеянном преступлении. Неплохо было бы, если бы он еще и раскаялся в нем. «И зачем вы это делаете?» — нахмурившись, спросил я. «А чтоб такие, как ты, тут не шлялись!» — ответил этот венец толерантности. «Да ты понимаешь, что, содрав кору с древа жизни, вы обрекаете его на гибель?» — разозлился я. «Точно, интеллект на нуле. Не зря об этом предупредили. А если погибнет древо жизни, погибнут и все живые существа во всем мире». «Вот и хорошо. Никто шляться не будет по нашей земле». «Так вы тоже погибнете». Циклоп выпрямился, повернулся ко мне, открыл рот и задумался. Через минуту сказал. «Нет, мы не погибнем. У нас кора древа жизни есть. Порошок из этой коры жизненную силу дает. А остальные пусть погибнут. Останемся только мы, циклопы. Это хорошо, это правильно». «Идиот одноглазый!» Я закатил глаза. «Насколько вам той коры хватит? Закончится она, и вы все равно погибнете, как и все остальные». «Надолго хватит. Щепотки будет достаточно на много-много лет». «А потом? Рано или поздно все равно порошок закончится, и вы погибнете, как и все остальные». На этот раз циклоп задумался надолго, но я стоял молча рядом и ждал, пока он созреет для ответа. «Не погибнем», — наконец-то сказал циклоп. «Боги не допустят, чтобы мы погибли». Я схватился за голову. Тут бесполезно что-либо объяснять и доказывать, в чем-либо убеждать. Это вера, слепая вера, не нуждающаяся в каких-либо доказательствах. Но я все же решил сделать еще одну попытку. «Если боги допустят гибель всех остальных существ, то почему они не должны допустить вашу гибель? Всех живых существ создали те или иные боги. И если уничтожить создание одних богов, то эти боги не допустят, чтобы выжили создания других богов. Если умрут все остальные, то и вы умрете тоже». Опять циклоп надолго задумался. У меня уже появилась надежда, что в его мозгах произошел качественный сдвиг, когда он сказал. «Ну и пусть. Зато мы умрем последними». «Ого», — хорошо ответил, — «и не скажешь, что у него интеллект на нуле». «А ты так вообще умрешь сейчас», — добавил Шлим Шаммерс. «Это почему?» — опешил я. «Я убью тебя». Равнодушно, как-то о чем обыденном и само собой разумеющемся, заявил циклоп. Он поставил корзину на землю. Вместо нее у него в руках появился камень. Здоровенный кусок скалы весом эдак пудов 20. «За что?» — спросил я, сгруппировавшись. «Ты назвал меня идиотом». «Считаешь, я был неправ? Хочешь об этом поговорить?» «А еще одноглазым», — проигнорировал мои вопросы циклоп. Удивился я. На этот вопрос циклоп тоже не посчитал нужным отвечать. Прыжок. Я проскочил между ног циклопа, благо места там было достаточно для этого, и удачно уклонился от встречи с каменной глыбой, брошенной в меня циклопом. Приземлился я у самого древа, пробежав по инерции пару шагов и ударившись об него плечом. Активировал скрытность и сразу же ушел в новый прыжок, успев избежать знакомства с еще одним камнем. Ловок Шкот Шлим Шаммерс. Ловок и быстр, несмотря на свою толстую и не в меру упитанную тушу. И камни метко кидает. Не успея я вовремя убрать свою тушку, и брошенная циклопом глыба расплющила бы меня о древо жизни. Только мокрое место осталось бы. Я сделал еще один прыжок, потом небольшую пробежку, еще один прыжок, и перехватил бегущую к циклопу Елену, воинственно размахивающую посохом. Спросил ее. «У тебя ремень кожаный? Напомни, а то я подзабыл». Она обмякла у меня в руках. Обморок. Подхватив девушку на руки, я потащил ее подальше от разбушевавшегося циклопа. Этот неугомонный шлем сейчас занимался тем, что метал куски скал в разные стороны. Сил у него было немерено, камни летели далеко. Не ровен час, и в нас попадет какая-нибудь шальная каменюка. Интересно, сколько у него таких камней в рюкзаке? Правильно пишут, что у циклопов интеллект на нуле. Таскать камни в рюкзаке. До этого только с таким мощным интеллектом, как у циклопов, можно додуматься. А Елена-то, Елена! Несмотря на то, что вся худенькая, или, как принято сейчас говорить, стройненькая, а весит ого-го сколько. Я чуть не взмок, пока оттащил ее тело на сотню метров и не уложил возле небольшого кустика. Или это не она такая тяжелая, а у меня силенок маловато? Наверное, так оно и есть. Пяток статов, а лучше десяток, кинуть в характеристику силы мне не помешало бы. Надо будет об этом как следует подумать. И не только из-за грузоподъемности. Пусть это и увеличит количество переносимого в рюкзаке груза, что мне отнюдь не помешает, а просто из-за того, что я элементарно не могу поднять руками какую-нибудь более-менее тяжелую вещь. Или открыть массивную дверь. Куда это годится? Я рухнул рядом с девушкой, точнее, вместе с нею на руках, перевернулся на спину и перевел дух. «Я думала, ты погиб», — слабым голосом проговорила Елена. «Когда ты прыгнул и проскочил между его ног, а потом исчез, я подумала, что он убил тебя. Я хотела разорвать его на мелкие кусочки». Я повернул голову и встретился взглядом с Еленой. Девушка смотрела на меня с печалью. «Я же бессмертный», — мягко сказал я. «Я умираю, а потом возрождаюсь. Смерть для меня не настоящая, не конец, в отличие от тебя». Елена никак не отреагировала на мой упрек. Все так же смотрела мне в глаза. «Это судьба, с этим ничего не поделаешь. Это моя судьба», — сказала она. «Ты о чем?» «Постоянно видеть, как ты умираешь или можешь умереть. И никуда мне от этого не деться. Тебя не изменить, ты всегда будешь рисковать». Я промолчал. «И каждый раз, по крайней мере, в первые мгновения, я буду воспринимать это как настоящую смерть», — продолжила Елена. «Каждый раз переживать твою гибель или ее возможность. Это судьба, мне от нее никуда не уйти». Я оттолкнулся локтями от земли и принял сидячее положение. Сорвал травинку и сунул ее в рот, прикусил. «Кислая», — выплюнул. Посмотрел в сторону бушующего циклопа. 15 миллионов единиц здоровья. Слишком много. Наверное, зря я выпорол Елену. Как-то не тот эффект получился, на который я рассчитывал. А циклопа бить придется магией огня. Сейчас она у меня эффективнее магии смерти. Зря я так поступил с Еленой. Базовый урон у испепеления заклинания высшего уровня из магии огня — 3000 единиц. Мой интеллект увеличит этот урон до 265 тысяч, даже чуть больше. С учетом репутации у богини Анабет и удваивающего силу моих заклинаний умения изменчивые силы магии, урон возрастет до 1 000 000 с лишним единиц. Эликсир и свиток с благословляющим заклинанием еще дважды его удвоят. Округлим полученный результат. Пусть будет 4 миллиона. Бонусы за каждые 50 единиц интеллекта добавят еще столько же урона. На самом деле больше, где-то 8,5, но пусть будет округление в меньшую сторону. Если каст будет удачным, урон возрастет в 4 раза, и для циклопа хватит и одного заклинания. Но сейчас, при отрицательной репутации с Рэндом, рассчитывать на удачу нельзя. При активированном умении «Ярость» будет 16 миллионов единиц, что на 1 000 000 единиц перекрывает количество здоровья у циклопа. Но это чистый урон, не учитывающий защитные свойства циклопа и его сопротивление магическому урону, да и просто урону. Я прикрыл глаза, вспоминая, что я читал о циклопах. Высокая защита, непропорционально большое для НПС их уровня здоровье, полный иммунитет к магии Земли, 50% иммунитет к магии воды. Воздух и огонь – стандарт. Урон от заклинаний этих магий режется только собственной природной защитой циклопов. А у них, как я уже отметил, эта защита высокая. Вполне может срезать 1 000 000 единиц урона, а может и больше, процентов 10-20. И что у нас выходит? А выходит то, что даже под яростью мне придется сделать минимум 2 каста. А где 2 каста, там и 3. В любом случае придется попрыгать. Метает камни он даже чаще, чем я кастую заклинание. Невероятно, но факт. А значит, нет смысла активировать ярость. Где 3 каста, там и 4, 5, 6. Ну что же, попрыгаем. На самом деле, 2 кастов под яростью более чем достаточно, но прибережем ярость. Задержка на повторное применение этого умения больше 25 минут. Вдруг оно мне срочно понадобится как раз в это время. Лучше воспользуюсь другими фишками. Зря, что ли, я в свое время мучился, добывая в поте лица умение скрытность. Вот для таких именно случаев я его и приобретал. Несколько кастов у меня много времени не займут. Скоростью применения заклинания я не намного уступлю циклопу в его скорости метания камней. А скрытность не позволит ему бросать камни прицельно. Чего нельзя сказать обо мне. Мои заклинания будут бить точно в цель. Это мое несомненное преимущество в предстоящем поединке. Зато циклопу достаточно будет всего лишь 1 раз задеть меня камнем, и я отправлюсь на перерождение. Это уже его несомненное преимущество. А нейтрализуем мы это его преимущество тем, что не будем приближаться к циклопу ближе, чем на 80 метров. Если брошенный циклопом камень будет лететь в меня, то за то время, пока он летит, я успею кастануть прыжок и убраться с траектории полета камня. В целом расклад на моей стороне. Эту битву я проведу сам, без ансамбля, если не считать Гаргу. Но Гарга просто будет сидеть у меня на плече, крепко в него вцепившись. Выпускать ее в полет нельзя. Циклоп сразу же камнем собьет. А призывать других существ я не буду. Во-первых, и сам справлюсь. А во-вторых, призываемые существа заберут часть опыта себе. А мне это не нужно. Мне моего пета как можно быстрее нужно до 100 уровня прокачать. И тогда у нас с Еленой получится крайне удачная команда. Непобедимка. В потенциале. Я усмехнулся. Как-то ненароком у меня сформировалась серьезная команда. Полноценная. Всего из 2 человек и 1 питомца, но... Баффер, дебаффер, целитель, танк, дамагер. Что еще надо для счастья? Да ничего, полный набор. «Лежи здесь», — сказал я Елене, которая все это время смотрела на меня. Смотрела спокойно, даже где-то умиротворенно. Как будто она пришла к какому-то выводу и сделала свой выбор, приняла его и смирилась с ним. «Мне надо перекинуться парой слов с циклопом». Елена кивнула, сказала. «Я знаю, ты хочешь убить его. Я не буду тебе мешать. Я буду здесь и никуда не уйду. Я буду ждать тебя столько, сколько понадобится. Всегда». Я немного помолчал, не зная, что сказать в ответ. «Оббафай меня, Лена. Наложи бафы на общую силу магии и на увеличение урона от магии огня. А еще на скорость применения заклинаний. Пусть твои бафы пока похуже, чем те заклинания, что у меня в свитках. И мне придется сделать не 2-3 каста, а 5-6, но это не особо повлияет на исход поединка. И другие бафы тоже наложи. Все, что можешь, используй». «Вообще, черная вдова была права», — сказал я, не обращая внимания на то, как поморщилась Елена при упоминании имени моей подруги. Специально упомянул ее. Пусть Елена не тешит себя иллюзиями, независимо от того, что она там придумала и вообразила себе. Надо привести ее в чувство. Пусть осознает реальность, придет в себя. «Тебе надо постоянно держать на мне активные бафы, чтобы прокачивать свои навыки». Дождавшись, когда Елена наложит на меня целую плеяду бафов, я рывком поднялся и направился к Шкоту Шлиму Шамерсу. Надо передать ему последний привет. Остановился я, как только Одноглазый отобразился у меня как цель. Он уже перестал разбрасываться камнями и сейчас ходил, собирал их обратно. Очень хорошо. А то швыряется ими, как пулемет. Я принял позу читающего заклинания мага. Каст. Испепеление. Огонь обхватил тело циклопа и впитался в него. Циклоп даже подпрыгнул на месте. В руках у него сразу же оказался кусок скалы. Но бросать его он не стал. Крутился на месте, пытаясь углядеть своим единственным глазом, откуда произведена атака. Насколько помню, у циклопов отличное зрение, несмотря на то, что у них всего один глаз. И наблюдательность у них с самого начала прокачана до максимума. И орлиный глаз есть, и ночное зрение. Но только все это не поможет ему разглядеть меня под скрытностью, на расстоянии 80 метров. А след, по которому циклоп мог бы определить, с какой стороны к нему прилетело испепеление, это заклинание не оставляет. Каст. И новое испепеление ударило в циклопа. Он не удержался и опять начал метать камни во все стороны. Каст. Удар заклинанием, и я прыжком переместился на новое место. Циклоп бросал камни слишком предсказуемо, по кругу. Ну а что я хотел от существа с нулевым интеллектом? Каст. Прыжок. Потребовалось 10 кастов, прежде чем передо мной замелькала системка с уведомлением об убийстве циклопа, получении опыта и передаче его питомцу. Я рассчитывал на меньшее количество кастов. Думал, обойдусь всего 3, максимум 5. Но природная защита у циклопа оказалась намного выше, чем я рассчитывал, и срезала значительную часть наносимого мною урона. Бывает. Все равно ему это не помогло. Горгулья, во время одного из прыжков, не сумевшая удержаться на моем плече, вернулась на свое привычное место и осторожно вцепилась в него когтями. «Вот и все, Гарга», — я погладил питомца. «Пойдем посмотрим, каким дропом нас порадует покойный Шкот Шлим Шаммерс». Радоваться особо было нечему. Пара сотен золотых талеров и большая куча обломков скалы выпали из циклопа. Я с интересом посмотрел на невысокий курган, появившийся на том месте, где до того, как я обыскал циклопа, лежало его тело. Это какая же у него должна быть грузоподъемность, если он таскал у себя в рюкзаке такую тяжесть? А какие мозги должны быть у него, чтобы додуматься до этого? Ах, ну да, ну да. Интеллект на нуле. Как я мог забыть про это? Елена полулежала на боку, на том самом месте, где я ее оставил. Упершись одной рукой в землю, она привстала и вглядывалась вдаль. Увидев, как я неспешным шагом возвращаюсь к ней, она облегченно вздохнула и прилегла на траву. Зря я, наверное, так сильно ее выпорол. Неделю будут заживать ее раны, и она все это время будет мучиться. А с другой стороны, вот лежит она там, где я ей сказал лежать, и не журчит возмущенно. Разве плохо? Я чувствую себя спокойно, не трачу свои нервы на переживания. А нервы надо беречь. «Ты как?» — спросил я, присаживаясь около нее на корточке. «Нам надо лететь дальше». «Нормально», — бодро ответила Елена, поднимаясь на ноги. «Я готова». Я с сомнением посмотрел на нее. Врет. «Ну тогда призывай Грифона, Шахерезада Ивановна, и полетели». «Почему Шахерезада Ивановна?» — захлопала глазами Елена. «Потому что та тоже всегда готова», — отмахнулся я, забираясь на своего маунта. Есть в моем мире такая присказка. Следующего циклопа мы увидели минуты через 3 полета. Посмотрев с высоты, как он собирает кору и складывает ее в кучу, я опустился на землю в 100 метрах от него. Отозвал Грифона, снял с него уздечку и направился к одноглазому. На этот раз затевать разговор я не стал. Просто открыл инфу, посмотрел доступные сведения. Тот же 300 уровень, тот же интеллект на нуле, та же сила и то же здоровье. И ударил по нему испепелением. 10 кастов, пара прыжков, 100 золотых талеров, поднятых с трупа, и небольшой курган каменных осколков. На все на это у меня ушло не больше минуты. При встрече со следующим циклопом я не стал даже отзывать Грифона. Оставил его под присмотром Елены, передав ей в руки конец уздечки. 2 Грифона спокойно стояли рядом друг с другом и не задирались, несмотря на то, что оба были самцами. По их виду и не скажешь, что грифоны – одни из самых опасных существ этого мира. Через минуту я снова сидел в седле на своем маунте. Циклопы встречались нам примерно через каждые 5 минут полета. Мои бои с ними занимали от силы секунд 20. Еще около минуты уходило на обыск трупа и подбор выпавшего с него дропа. К вечеру распогодилось. Небо, утром полностью закрытое облаками, сейчас было чистым, ни одной, даже самой маленькой тучки не было видно на фоне глубокой синевы. Солнце клонилось к горизонту, полыхая багровым шаром над равниной, когда я наконец-то увидел системку о получении Гаргой очередного умения. Поздравляем, ваш питомец получил новый уровень. Уровень Гаргульи-Гаргулья 80. Ваш питомец получил новое умение «Страж», активируемое. Гаргульи изначально задумывались их создателем как надежные стражи. Теперь при активированном умении к вам никто не сможет подобраться незаметно ни днем, ни ночью. Очень удобное умение. Активированным его можно держать постоянно. И не надо будет постоянно оглядываться. Гарга заранее даст мне знать о приближении врага, стоит ему только появиться в пределах 80 метров от моей бесценной тушки. Ментальная связь с моим питомцем от этого умения стала еще сильнее. Я чувствовал гаргу даже лучше, чем в свое время Прива. Но гораздо сильнее меня интересовало следующее умение гаргульи, которое она должна будет получить на 90 уровне – защитить. Это сильно облегчит мне жизнь, снимет постоянное подспудное ощущение, напряжение от потенциальной угрозы, отправится на перерождение после любого неожиданного удара, даже самого слабого. Будь у меня питомцем белый медведь, он бы получил это умение уже на 50 уровне. Ну да ладно. Гаргулья стоит того, чтобы потерпеть и подождать, пока она достигнет 90 уровня. Я бросил взгляд в сторону коснувшегося своим краешком горизонта солнца. Если циклопы не бросают на ночь свою работу, или хотя бы не бросают ее сразу же, как только солнце скроется за горизонтом, то у меня есть все шансы получить следующее умение гаргульи еще сегодня. Почему бы циклопам и не поработать в темноте? Ночное зрение у них есть, а больше для этого ничего и не надо. Я вскочил на грифона и, пришпорив его, погнал вдоль стены. Сзади что-то возмущенно пискнула Елена. Привыкла к не очень торопливому передвижению вокруг ствола от дерева жизни и к его благотворному влиянию на организм. А тут я ломаю весь предыдущий ритм и задаю совсем другой. А древо жизни реально расслабляет и силы восстанавливает. Не ману, а именно жизненную энергию. Как бы кощунственно ни звучало это из уст лича. Обычно усталость от многих часов, проведенных в мире битвы богов, рано или поздно начинает сказываться, вызывая чувство некоего дискомфорта. Но сейчас я не ощущал ничего подобного, только бодрость и прилив сил. И Елена, похоже, чувствовала то же самое. У коренных жителей этого мира усталость накапливается еще быстрее, чем у нас, у бессмертных. Древо жизни, похоже, снимает усталость. Вон как оживилась Елена. По ее цветущему виду и не скажешь, что всего несколько часов назад она пережила просто, не побоимся этого слова, чудовищную экзекуцию, попав в цепкие костлявые руки, не побоимся этого слова, сущего изверга. А сейчас она бодра и весела. Следующий циклоп был не один. Нам попалась целая троица. Они грузили собранную кору древа жизни в большие короба, напомнившие мне морские контейнеры. Мы наблюдали с ними с высоты около сотни метров, заставив грифонов зависнуть на одном месте. И дожидаясь, когда циклопы полностью заполнят короба, и двое из них потащат их куда-то, беспечно оставив третьего нам на растерзание. Я усмехнулся, глядя на взгромоздивших контейнер себе на плечи циклопов. Судя по тем кучам камней, что регулярно и стабильно вываливались из убитых мною циклопов, они могли бы унести коры древа жизни в два раза больше, если бы просто положили ее себе в рюкзак. Не зря, ой, не зря в сведениях об одноглазах написано про нулевой интеллект. Безусловно, таскать с собой оружие – это суровая необходимость полного опасности мира. Но зачем забивать им весь свой инвентарь? Тем более, что и врагов здесь, на Кинаве, у циклопов, похоже, что и нет. Завалив оставшегося в одиночестве одноглазого, принявшегося опять собирать разбросанные вокруг остатки коры и складывать их в кучу, я на секунду задумался. В какую сторону нам лететь дальше? Вдоль дерева, по-прежнему отлавливая одиноких циклопов и без особого напряга уничтожая их? Или за теми двумя, что потащили корзины с корой куда-то в другую сторону? Решив, что синица в руках надежнее журавля в небе, я, а за мной и Елена, полетели вдоль древа жизни. В первую очередь, нам надо добить так необходимое мне умение моего питомца. Жизненно необходимое. Все остальное потом. Как я и предполагал, циклопы продолжали свою работу и после захода солнца. Одиночки, обдирающие остатки коры с древа жизни или подбирающие ее с земли и складывающие в кучи, встречались нам примерно каждые 5 минут. А группы циклопов, уносящих куда-то в ночь короба с корой, также попадались довольно часто. Работа у племени этих вандалов кипела вовсю. «Похоже, они устроили здесь трехсменный рабочий день», — сказал я Елене после убийства очередного циклопа. «Почему-то они торопятся». «Понятно, куда они торопятся», — ответила девушка. «Чувствуют, что им могут помешать завершить задуманное. Вот и хотят как можно скорее ободрать всю кору вокруг ствола. уничтожить древо жизни. Странно тогда, что их так мало. Насколько помню, по слышанным когда-то рассказам о циклопах, их племя насчитывает несколько тысяч особей. Елена задумалась над моими словами и молчала довольно долго. А я продолжил полет вокруг дерева. Я успел завалить не меньше десятка циклопов, прежде чем она поделилась со мной своим предположением. Это там их мало, где кора уже ободрана. Просто подбирают остатки. А там, где кора еще не содрана, мы и увидим все племя, или большую его часть. Она оказалась права. Примерно через 2 часа полета вокруг древа жизни мы наконец-то достигли участка, где кора оставалась еще нетронутой. Несколько сотен циклопов толпились у ствола, вытянувшись в длинную цепочку. Работали они шустро, но даже с их силой отрывать куски коры от древа им было непросто. Прикладывая неимоверные усилия, циклопам удавалось отдирать лишь маленькие кусочки за раз. Десятки циклопов, нагруженные коробами со свежесодранной корой, цепочкой уходили куда-то в степь. «Слишком их много», – озабоченно сказал я. «Все выше 300-го уровня. Учитывая их высокую природную защиту, завалить такую толпу мне будет непросто. Да и смогу ли я завалить их всех?» «Может, хотя бы отгонишь их от древа?» – спросила Елена. «Больно смотреть на то, что они вытворяют». «Попробую». Однако ни отогнать циклопов от дерева, ни прорвать их работу у меня не получилось. После того, как я издалека ударил по краю толпы огненным дождем, успев применить одно за другим 3 заклинания, я попал под такой шквал каменных скал, что спасся просто каким-то чудом, еле-еле успев задействовать прыжок и выскочить из-под града камней, ударившего по прилегающей к дереву степи. Отбежав к Елене, удерживающей грифонов, я вскочил на своего маунта и успокоился только тогда, когда мы взлетели на высоту не менее 300 метров. Здесь они нас точно не достанут. «Не слабо они камни мечут», — чуть ли не с восхищением сказал я. «Да они с такой интенсивностью бросков, да с их силой, любую армию в считанные мгновения выкосят. Они танка 300-го уровня за 2 минуты обнулят. Ну, а если танк будет под бафами, то за 5 минут, не больше. Очуметь! Про остальные классы я уже и не говорю. При такой плотности огня они целые войска уничтожат меньше, чем за минуту». Я открыл настройки и покопался в системных сообщениях. Через 10 минут изучения логов отдельных поединков с одиночными циклопами и последовавшей за ней небольшой краткосрочной битвы с целой толпой, закончившейся для меня полным провалом, я сказал с удрученным видом. «Мне банально не хватает мощи, силы заклинаний. Мне бы еще 100-другую единиц интеллекта, да 2-3 бонуса на него, и все бы было куда радужнее». Впрочем, я погорячился. Мой провал не был полным. Кое-что очень мне нужное мне все же удалось получить. Я видел, что мое заклинание убило несколько циклопов. Системки об этом мелькнули передо мной. Их было немного. Но и этого оказалось достаточно, чтобы обрадовать меня долгожданным сообщением. «Поздравляем, ваш питомец получил новый уровень. Уровень Гаргулья-Гаргулья – 90. Ваш питомец получил новое умение «Защитить», активируемое. Теперь ваш питомец может принимать на себя предназначенный вам урон. Внимание! Умение не действует, если между вами и вашим питомцем расстояние более 40 метров. Указанное расстояние не может быть изменено». Вот и долгожданное умение. Вот теперь потанцуем. Вот теперь я застрахован от всяких досадных случайностей. «Ну, наконец-то!» — воскликнул я и активировал новое умение. «Если бы ты знал, Елена, как меня напрягало ходить со здоровьем всего в несколько сотен единиц». «Да?» — иронично усмехнулась Елена. «А по тебе и не скажешь». «Теперь все будет иначе, уж поверь мне. Теперь у меня начинается новая прекрасная жизнь». «И это говорит нежить. Какой кошмар!» — сплеснула руками моя компаньонка. Она попыталась изобразить, будто ужаснулась, но не выдержала и рассмеялась. Я тоже довольный усмехнулся и еще раз перечитал системку. 40 метров? С одной стороны, это много. Можно не опасаться, что отлетевшая в суматохе боя от своего хозяина горгулья перестанет принимать на себя предназначенный ему урон. А с другой стороны, это мало. Так хотелось посадить где-нибудь у входа в данж Елену с Гаргой, а самому пойти чистить подземелье, ни о чем не заботясь. А Елена в это время сидела бы себе спокойно вдалеке от опасности и лечила горгулью, и бафы на нее накладывала бы при необходимости. Ну да ладно, что дали, то и есть. Грех жаловаться, тем более с такими показателями. Я открыл инфу своего питомца. 5 с лишним миллионов единиц здоровья. Что тут еще можно говорить? Не каждый боец 300-го уровня пробьется на его удара. А ведь это без учета природной защиты горгульи. Как я представляю, при таком количестве здоровья эта защита должна быть очень и очень неслабой. Можно при желании высчитать точную ее величину, если знать урон атакующего противника. Будет время, попрошу Каленова провести эксперимент. Устроим дружескую дуэль, а потом прошерстим ее логи. Надо же знать, на что способен мой питомец. «Пожалуй, на сегодня пока хватит», — сказал я, закрывая системку. Осталось только выяснить, куда одноглазые уносят кору древа жизни. За последние пару часов мы не один раз встречали циклопов, несущих на себе короба с корой. Все они двигались в одном направлении. Туда мы с Еленой и направили своих грифонов. Лететь пришлось недолго. «Да их здесь сотни», — воскликнула Елена, когда мы зависли над стойбищем циклопов. Похоже, ее ночное зрение ничуть не хуже моего. Походный лагерь циклопов, несмотря на вступившую в свои права ночь, был виден как на ладони. Беспорядочно установленные шатры, напоминавшие собранные из шкур животных вигвамы индейцев Северной Америки, были разбросаны на площади не менее 1 квадратного километра. Перед каждым из шатров горел костер, а рядом с кострами в повалку лежали тела спящих циклопов. Никакой упорядоченности в лагере не было, и только контейнеры с корой древа жизни аккуратными рядами стояли неподалеку от лагеря. Контейнеров было много, их длинные ряды убегали за горизонт. «Я бы даже сказал, что их здесь тысячи, не меньше 5», — резюмировал я. А судя по количеству шатров, циклопов в племени и все 10 000 будет. Я заставил своего грифона опуститься чуть ниже, чтобы иметь возможность открыть окна с информацией тех немногих циклопов, что слонялись по спящему лагерю. Несмотря на наличие всего одного глаза, зрению циклопов мог позавидовать каждый. Они легко могли бы заметить меня на высоте 80 метров даже в полной темноте. А уж при свете мириадов звезд, высыпавших на небосклоне, и подавно. Вся надежда была на то, что большинство циклопов спали, а те, кто бодрствовал, не смотрели вверх. «Уровня 300-го и выше», — нахмурился я. «Одолеть циклопа такого уровня в одиночку труда не составит. Сколько я уже одолел за сегодня? 10? Но как быть с целой толпой? А с нею надо что-то делать, иначе они не успокоятся и обдерут всю кору с древа жизни. Уговаривать их, взывать к их разуму бесполезно. Интеллект 0. Единственный выход, который я вижу, это полностью уничтожить это племя. Если уничтожить их всех, то, может, эльфы вернутся на освободившиеся территории и спасут древо жизни? По-другому никак. Только полное, тотальное уничтожение всего племени без остатка. Геноцид. Истребление целого народа. Хороший подарочек подкинул мне верховный жрец храма Земли». Я хмуро смотрел вниз. Жалости к циклопам я не испытывал. Если они решили уничтожить всех остальных живых существ, то наивно с их стороны ожидать к себе другого отношения. Что заслужили, то и получат. Но все-таки мне это не нравилось. Уничтожить целый народ – такое никому не понравится. Это же не мобы, которые отреспятся через час или через несколько часов. Это НПС. Они умирают навсегда. Может, есть другой выход, другое решение этой проблемы? Например, плюнуть на это задание и отправиться заниматься своими делами. Ну и что с того, что умрут все живые существа? Во-первых, это будет потом, не скоро. А во-вторых, это сделаю не я, не я убью их. «Их надо уничтожить всех», — голос Елены был сух и тверд. «Иначе нам не спасти древо жизни, и тогда погибнут все». Я по привычке погладил горгулью, сидевшую у меня на плече. Привык я в последнее время делать этот жест, особенно когда пребываю в сомнениях. «Древо жизни умирает, и я почувствовал это», — сказал я. «Но еще я почувствовал, что в нем много силы. Пройдут десятилетия, может, столетия, прежде чем оно окончательно погибнет. Этого исполина так просто не свалить». «Какая разница, все погибнут сразу или агония растянется на века?» — спросила Елена. Ответа она не ждала, да он и не требовался. Какая разница, если в итоге все равно погибнут все? Что самое ужасное, она была права. Я и без нее это понимал. «Чтобы спасти всех, надо уничтожить целый народ», — мрачно сказал я. «Врагу не пожелаешь такой выбор». «Тебе придется сделать выбор», — ответила Елена. «Ты должен сделать это. А я тебе помогу. Мы должны спасти этот мир. А как иначе?» Она удивленно посмотрела на меня. Мои терзания были ей непонятны. Или она просто не хотела их понимать. Это ведь ее мир. Она смотрит на него по-другому, не так, как я. По сути, случайный прохожий. Мы смотрим на одно и то же, а видим разное. Мы по-разному воспринимаем этот мир. Когда чеширский кот загадывал мне эту загадку, я думал, что он намекает мне на разницу между фракциями, между темной и светлой стороной. А все оказалось гораздо сложнее. Он говорил о гостях этого мира и его коренных жителях. Как все сложно. Ведь это же просто игра. Или уже давно не игра? Я вздохнул, поднял голову и полюбовался звездами. Потом посмотрел вниз на лагерь циклопов. Интересно, как отнесутся создавшие их боги к полному уничтожению рода циклопов? Кто их создал, кстати? Я нахмурил лоб, вспоминая когда-то прочитанное на официальном сайте игры. Вроде циклопов создали совместно дух земли и дух воды. С одним из них у меня репутация на уровне доверия. Верховный жрец другого духа послал меня выполнить это задание. Ни за что не поверю, что он не знал причину увядания древа жизни. Проблем со стороны этих духов у меня быть не должно, наверное. Я опять вздохнул и повернул голову к Елене. Я уже сделал выбор. Вопрос только в том, как их всех уничтожить. Одному мне это не под силу. Для такой задачи нужен целый клан. Если отлавливать их поодиночке, то как раз к тому моменту, как древо жизни окончательно умрет, лет через 200, я всех циклопов и уничтожу. А поодиночке они перестанут ходить довольно скоро. Через неделю после того, как я устрою на них охоту, они резко полюбят ходить целыми отрядами. И интеллект на нулевом уровне не помешает им прийти к этой простой и логичной мысли. Здесь нужно бить массовыми заклинаниями, накрывать сразу все стойбище. А чем его накроешь? Огненный дождь, сильнейший из заклинаний магии огня, для открытой местности на все стойбище не растянешь. Ядовитое облако из магии воды или гниль из магии смерти. Конфигурировать можно по-любому, но это заклинание не высшего уровня. Да и растянутые на большую площадь, они будут давать слабый урон. А заклинание магии воды так и вообще на циклопов почти не подействует. Обрушить на них болид из магии земли? Это да, это мощь. Болидом разрушают крепостные стены, и иногда, если его кастует сильный маг, достаточно одного заклинания, чтобы проделать брешь в стене 20 уровня, если на ней, конечно, не стоит защита от магии земли. Все, кто попадает под болид, скорее всего, погибнут, но только не циклопы. К заклинаниям магии земли у них полный иммунитет. Как ни крути, а остается только магия огня. Заклинание напалм 4 уровня. Урон у него поменьше, чем у огненного дождя, но зато им можно быстро залить все стойбище циклопов. Десяток кастов его полностью накроет, и рано или поздно в пламени напалма сгорят все попавшие в него. Даже те, кто сумеет выбраться из него, погибнут через какое-то время, и мне не придется бегать за ними по всей степи. Но для этого мне необходимо увеличить мощь своей магии огня. Пока что для существ 300 уровня она у меня слабовата. Пожжет шкуру им, конечно, хорошо, но убить не убьет. Всего лишь уполовинит количество жизни, в лучшем случае снимет 3/4. Бесы, что-то мне не по себе от такой перспективы. Сжечь в жидком пламени целый народ. Сам горел не один раз, даже на костре был как-то сожжен полностью. Видел, как другие горят, и сам помогал магам сжигать вражеских бойцов, защищая их от атак противника. Но все равно не лежит у меня душа к такому исходу. «Их надо уничтожить», — с мрачной решимостью сказала Елена. «Или погибнет этот мир. Если не сделаешь это ты, то тогда это сделаю я». «Эй, а как же твое обещание? Во всем слушаться меня?» «Иначе погибнет весь мир», — непреклонно повторила боевая жрица порядка. Я промолчал. Отвернулся от Елены и вновь окинул взглядом лагерь циклопов. Целый мир на одной чаше весов. Это весьма сильный аргумент. легко перевешивающие весь народ циклопов. Только вот как их всех уничтожить? «Не шантажируй меня», — сказал я Елене. «Я уже и так принял решение. Просто немного рефлексирую, и это пройдет». «Может, лучше использовать магию смерти? Или все же магию огня предпочтительнее? С учетом умения подавления защиты от магии огня, она наносит урона больше, чем заклинание магии смерти. Но опять же не в случаях с циклопами. У них нет сопротивления ни магии огня, ни магии смерти. И подавление защиты от магии огня здесь сработает вхолостую. То есть, что есть оно, что нет его, урон в данном случае будет одинаковый». «Бестолку. Силы ни той, ни другой магии недостаточно для уничтожения целого племени, даже под яростью. И не хватает-то весьма прилично. Шмотками недостающей мощи не доберешь. Ну, сколько я смогу набрать модификаторов на силу огненной магии? 20% смогу ее увеличить, максимум. А этого мало. Моды на интеллект дадут еще меньше. Обмундирование на моем уровне модами на основные характеристики не балует. Может, забуриться на недельку в какой-нибудь инстанс и усиленным гриндом добить уровень до соточки? А на сотом уровне уже и шмотки другие. Моды на них куда круче. За неделю циклопы полностью ободрать оставшуюся кору с древа жизни не успеют. Эх, если бы они стояли на месте, не разбегались по степи, я бы недостаток качества компенсировал количеством. Сотня, две кастов огненного дождя и все. Так они даже с нулевым интеллектом не будут послушно стоять и ждать, когда их убьют, разбегутся. Что же делать? Неужели придется пригласить на помощь какой-нибудь клан? За такое предложение любой клан с радостью ухватится. Может отдать розенкрейцерам в обмен на удаление меня из черного списка? Банально откупиться? И полностью лишиться награды. Или же пригласить тот же Ортнунг? Получу меньше опыта, награда будет похуже. Ею еще и с орднунгцами придется делиться. Похоже, остается только усиленный кач до сотого уровня. Хотя сотни будет мало. Надо сверху еще уровни примерно 20 качнуть. Или 30, чтобы наверняка. Все же 10 тысяч монстров 300 уровня и выше – это не пустячок. До сотого я доберусь быстро. При желании за неделю это сделаю. А вот потом придется значительно труднее карабкаться по уровням. Умирать после сотого уровня нежелательно. Иначе часть получаемого опыта будет потеряна. Ниже уже взятого уровня не опустишься. Но и это малоприятно. Слишком трудно дается опыт после сотого уровня. Слишком сложно. Хорошо, если за месяц уровни 10 возьму. И то это при условии, что меня пропаровозят по данжам. Каленый, кстати, обещал помочь с этим. Надо будет воспользоваться. Нет, это никуда не годится. Терять столько времени на прокачку уровней. За месяц эти шустрые циклопы всю кору с древа жизни обдерут, и я провалю задание. Надо уложиться в пару недель максимум, а лучше в неделю. Недельку потрачу на прокачку до сотого уровня, а недостающий урон придется добирать шмотом, лучшим шмотом из синайского шелка. Эх, не хотел до сотого уровня использовать те рулоны ткани, что сейчас хранятся в банковской ячейке, а придется. Модификаторы на интеллект очень хорошо ложатся на эту ткань. Для моего уровня моды с одежды должны дать не меньше 50 дополнительных статов интеллекта. А это еще целый бонус в придачу. А помимо одежды есть еще и ювелирка. Ее тоже придется обновить. И еще есть посох, мифриловый, уникальный. И кинжалы. «Спускаемся», — дал команду я. «Возвращаемся на Кинол, камнем возврата». «Мы что, не будем с ними ничего делать? Так все это и оставим?» — возмутилась Елена. — А как же древо жизни? — Не оставим, не волнуйся. Вернемся сюда через некоторое время. Надо подтянуть свои силенки. Пока что эти ребята нам не по зубам. Уничтожить их всех скопом я не смогу. Делиться этим заданием с другими не хочу. А бегать за ними по всей прерии и отлавливать их поодиночке мы целый год будем. Это тоже не вариант. Я ударил пятками в бока Грифона, отправляя его в пологое пике. «Спускаемся подальше от лагеря и возвращаемся на Кинол. А затем ты в свой храм, а я в свой мир. Завтра утром встречаемся у гильдии перевозчиков. Есть у меня кое-какой план. Попробуем его реализовать». На землю мы опустились в километре от лагеря циклопов. Первым делом, сразу же после приземления, я поставил маячок на карте. Теперь я смогу вернуться в это место, если и не из любого места мира, то из любого места этого материка наверняка. А когда будет достаточно маны, то и из любого места мира. «Давай, ты первая», — сказал я Елене. И, перехватив ее подозрительный взгляд, добавил. «Не бойся, я тебя больше обманывать не буду. Не собираюсь я в одиночку сражаться с толпой циклопов. Сразу же за тобой перемещусь в свои апартаменты в Верхнем Вавилоне». Проследив, как она активирует камень возврата и исчезает, я достал свой камень. Завтра нам предстоит путешествие на Чинрод, а начинать его лучше с Кинола, чем с Кинавы. И дешевле, и ближе, и времени займет меньше. «Два браслета, представляешь? Два!» Глаза Оксанки сверкали, как агаты, простите за банальность. «Одна награда, но два эпика, и каждый из них идет как самостоятельный предмет. По соответствующей цене, представляешь?» «Представляю», — улыбнулся я. Радость, которую буквально излучала Оксана, передалась и мне. «Что собираешься делать с ними?» «Сама не знаю. Вначале собиралась продать, а теперь сомневаюсь. Так хочется их одеть. Сразу, считай, на 50 уровней поднимусь. 250 статов, 5 бонусов, представляешь? Можно будет в одиночку фармить подземелья, заработать много денег, накопить нужную сумму. А с другой стороны, это все растянется по времени. А если я продам браслеты, то сразу получу много денег». «Не знаю», — вздохнула она. «Так жалко расставаться с ними». «Продай», — посоветовал я. «На эти деньги можно полный комплект из легендарок купить. А легендарный фул круче одного или даже двух эпиков. Намного круче». «Да знаю я», — ответила Оксана. «Все равно жалко продавать. Это мои первые эпики». Мы закончили упражнение на спортивной площадке и побежали по парковой дорожке. «Ты сегодня вечером что делаешь?» — спросила Оксана. «Хочу пригласить тебя в ресторан, отметить удачное завершение эпик-квеста. Сколько я с ним намаялась, ты себе даже представить не можешь». Я сбоку посмотрел на нее. Оксанка жила на студенческую стипендию, а это слезы. И еще на деньги, вырученные от продажи игровой валюты или предметов. А с этим делом даже у серьезно упакованных ребят не все стабильно. Когда как повезет. Оксана, прямо скажем, далеко не шиковала. От родителей она помощи не получала. Они сами с трудом сводили концы с концами в одном из провинциальных городков. Для нее траты на ресторан – это довольно существенный удар по бюджету. Это сейчас она находится на войне эйфории от выполненного квеста и радужных перспектив. Через пару дней суровые будни отрезвят ее. Лучше я потом сам как-нибудь приглашу ее. Но только не в ближайшие дни. В ближайшие деньки я буду пропадать в игре. Мне надо как можно скорее разобраться с заданием Верховного Жреца землепоклонников. Сегодня вечером я до упора сижу в битве богов. Надо срочно один квест доделать. Я вообще, наверное, ближайшую неделю с утра до ночи буду в игре пропадать. Может, даже не на каждую нашу утреннюю зарядку приходить буду. Имею в виду. Отсыпаться буду, если поздно из кокона вылезу. «Понятно», — огорченно произнесла Оксанка. «А я так хотела с тобой посидеть где-нибудь в уютном месте». «Еще посидим, обещаю», — ударил я себя в грудь. Оксана засмеялась. «Ладно, обещалкин, ловлю на слове», — она погрозила мне пальцем. «А сейчас давай разбегаться». Вход. Я стоял в центре одной из своих комнат в купеческом квартале Верхнего Вавилона. А напротив меня стоял деревянный манекен, облаченный в легендарный комплект порядка. Через полчаса я должен встретиться с Еленой у гильдии перевозчиков, а как раз неподалеку от гильдии находится здание аукциона. Может, захватить комплект с собой и выставить его на аукцион? Или лучше отнести его на алтарь Ренда? Сейчас, при отрицательном уровне репутации у бога удачи, ее поднятие мне обойдется значительно дороже, чем при других обстоятельствах. А этот комплект легендарок, имеющий клеймо фракции порядка, у Ренда пойдет на ура. На репутацию уровня восхищения хватит с лихвой. Что же делать? Что же делать? Как с ним быть, с этим комплектом? И хочется, и колется. Махнув на него рукой и в очередной раз отложив решение проблемы на будущее, я традиционно пополнил свой походный запас эликсирами из шкафа. Выскочил из дома и побежал к гильдии перевозчиков. Потом придумаю, что делать с комплектом. Ни сегодня, ни сейчас. На данном этапе истории у меня другие проблемы. И все-таки, по пути до места встречи с Еленой, я забежал на аукцион. получил уведомление о продаже игровой валюты за реальные деньги и сразу же, не выходя из игры, отправил почти всю сумму родителям, а на свой банковский счет перекинул 10 тысяч долларов. Этой суммы мне должно хватить на полгода безбедной жизни. Или на пару месяцев шикарной. Более-менее шикарной. Только для этого надо вылезти из кокона, оторваться от игры. А я все меньше и меньше хотел покидать ее. «Привет», — сказал я Елене. «Извини, что опоздал. Надо было заскочить в одно место. Немного не рассчитал по времени». «Да ладно», — отмахнулась Елена. «Я сама опоздала, только что подошла. В гильдию магов заходила, видеть невидимое приобрела, как ты и говорил. Слышишь?» Она внимательно смотрела на меня, словно спрашивала. «Ты видишь, какая я послушная? Как быстро я исполняю твои указания?» «Молодец!» — похвалил ее я. «Теперь надо его прокачать. Держи его как можно чаще активным. Как голова заболит, отключай. Потом опять активируй, чтобы быстрее до 10 уровня поднять». «Хорошо. Куда мы сейчас направимся?» «Куда?» — переспросил я и на секунду задумался. Мысленно пробежался по намеченным делам, проверил очередность их выполнения. Все распланировано было верно. «На Чинрод, к храму огня. Меня там какое-то новое умение дожидается. Давно уже пора было его получить, да все время что-то отвлекало. А сейчас еще и в деревне огнепоклонников, что возле храма, у меня дела появились. Если все получится, проблем с циклопами не будет».